Теперь все равно. Не стоит напрасно Шадиману кровь портить. Потом. Для женщины всегда спокойнее, когда около возлюбленного меньше завистливых змей шипит. Восхищаюсь тобой, дорогая Хорышане. А я тобой, мой светлый царь. Всегда думала, ни с одним царем не сравнишься. Хорышане угадала. Русудан водворила порядок, даже Нино Магаладзе согнулась. Впрочем, предлога согнуться перед Текли княгиня сама давно подыскивала. По ее мнению, живая кошка лучше дохлого тигра. А тут еще Астандари всеми средствами пролезала в родственницы Кнестан. О Ревазе с Мамукой и говорить нечего. Открыто стали на сторону плебейки. Даже с барсами завели охотничью дружбу. Гульшари первая заметила измену Нино. И во избежание заразы царица открыто изгнала обрадованных Магаладзе. Варсаб ради поощрения тут же назначил Реваза в личную свиту и пригласил Астан остаться в замке. Царица по обыкновению заболела. Гульшари по обыкновению и задрала трем служанкам щеки. Но такой поворот событий заставил многих насторожиться. Надо раньше было думать, старой царице. Конечно, лучше скучный царь, чем веселый князь. И плебейке не пришлось бы месту уступать. Я всегда говорила, лучше магаладзевского носа не найти. Первый знает, куда повернуть. А разве Шадиман похож на голубя? На голубя нет, но на влюбленного тоже мало. На одном боку долго лежать надоедает, и смех. На то всегда рассмешит. Варсаб почти обрадовался приезду иранских послов. Сидеть целыми днями в покоях обожаемой жены не пристало царю, а в остальных залах томила скука и интриги двора. Может, шах ссоры ищет? Ну что ж, лучше воевать на поле брани, чем в собственном замке. Вот и Георгий, наконец, приехал. Всегда спокойнее, когда Моурави близко. Странно, отец Трифилий не собирался, а тоже прибыл. С княгиней Русудан долго беседовал, говорят, немножко влюблен. Как видно, от монашеской одежды кровь не замерзает. Георгий гордиться должен, сильные люди к Русудан тянутся. А кто еще? Ах да, жаль мать, но сама виновата. Но чем больше наполнялся зал дорогими подарками, тем больше недоумевал Луарсаб и беспокоились Шадиман и Андукапар. Трифилий на мгновение переглянулся с Георгием и отвел лезвие в глаза Шадимана. Эмир Гюнехан после пышного приветствия царю царей преподнес грамоту. Луарсаб, поцеловав стоя печать, передал пергамент Бартому. По мере чтения глаза Луарсаба расширялись, в голове шумели дикие мысли. «Свадебные дары прими, как знак любви и расположения к тебе, победоносный брат мой и брат любимой жены моей, царственный Лелу, недавно подаривший мне сына Сефи Мирзу, назначенного мною наследником престола могущественного Ирана. Азиз Паша, подкованный лучшими кузнецами из Фагана для облегчения ходьбы по чужим землям, все же ничего не выдал. Может, царь Картли найдет у себя работу кузнецам? Подкованные ноги развязывают язык, и тогда мы узнаем, зачем тайно приезжал в Картли Мустешар султана в июле и затем в сентябре хотел повторить посещение дружественной Ирану Картли.

Шадимане. Правитель всецело проникся интересами Луарсаба и Текли, не переставая восхищаться красотой, умом и добротой прекрасной царицы. Властью Дедебули он прекратил интриги против молодой царицы, и перепуганные придворные поспешили переменить позиции. Даже Гульшари сразу сделалась доброй и старалась подружиться с Текли. Растроганный Луарсаб преподнес Шадиману мозаичную саблю и вновь проникся доверием к любимому наставнику. Видя радость и вернувшееся хорошее настроение царя Текли, инстинктивно ужаснувшись перемене Шадимана и назойливости придворных, не решалась высказать свои опасения Луарсабу. По одинокой аллее скрипели темные цаги. Сквозь обветренные деревья мелькали белые и черные бурки. Внизу в каменной оправе тускнело тяжелым опалом кура. На серых крыльях спускались сумерки. «Значит, посольство необходимо, мой Шадиман?» «Необходимо, царь, пышное посольство и богатые подарки. Подумай, шах Аббас стареет. Через 15 лет персидский трон займет полугрузин, сын прекрасный Тинатин. Какая будущность Картли? Необходимо увидеться с Тинатин, узнать ее чувства к родным и тихонько убедить ее воспитывать сына в любви к Картли. Великая задача, царь, заранее подготовить почву для будущего благополучия царства». «Постой, увидеться с Тинатин, говоришь? Разве мужчины допускаются в гарем?» «Мужчины, конечно, нет. Княгинь придется послать. Предлог подходящий. Первый сын от законной жены. Шах давно этого ждал. От царственных родственников подарки. Сефи Мерзе, шаху и матери. Шах любит почести, всегда старается на весь Майдан разглашать приятные события. А кто же, по-твоему, должен поехать? Думаю, царь, возглавлять посольство должны равносильные эмир Гюнехану и Агахану, иначе обидится шах. Персияне крепко запоминают промахи и внимание. Хорошо было бы светлейшего Симона, но опасно. Старый Баграт с молодости в трон Картли влюблен». «Похвальная верность», — рассмеялся Луарсаб. «Но, конечно, таким лучше около возлюбленной вздыхать. Мухран Батони подходящий? Блестящая мысль, царь. Жаль, Сандукапаром враждует. Иначе удачно было бы. Гульшари тоже поехала бы. Стенатин сумела бы поговорить. Тут большая осторожность и ум нужны, но в подобных случаях лучше друзей посылать. А что, если Зураба просить? Нестан когда-то любимой подругой Тинатин была, ей больше доверит сестра. Нестан тоже нельзя отказать в уме и ловкости, недаром в Метехе росла. Ты недоволен, Шадиман? Нет, почему, царь? Твоими желаниями я всегда доволен. Ну, конечно, кроме Нестан еще умные найдутся, например, Хорешани. Для пышности двух княгинь следует послать, а с ними блестящую свиту. Нестан с Хорешани? Очень подходящие. Но боюсь огорчить княгиню, поездка на 2 месяца от Азнаура оторвет. Такое женщины не прощают, а Хорешани больше недели не терпит. Если Азнаур здесь, она тоже здесь. Если Вамши, она тоже дома. Говорят, князь Турманидзе особых собак завел, тайные ходы завалил, стража с пиками по всей стене ходит, сам даже по ночам охотится, а Азнаур через день у княгини ночует. Луарсаб расхохотался, мальчишески тряхнул головой. Молодец! Наградить за такое дело.

Любуясь прекрасным изображением, она хохотала сандукопаром над наивностью желтой змеи и плебеев. Только одна Мариам ничего не знала и своей откровенной яростью успокаивала Моурави. Глава 44. Кривой саблей повис над Картли месяц. Теплый туман косматит ущелье. Пятнистые черепахи сползают к шумным рекам горы, вьются змеями затаенные тропинки, и по ночам дурманят дикие цветы.